День второй. Проснулся я еще до будильника. Находился в полудреме. У меня мелькали различные мысли по поводу вчерашнего. Вроде кому это понадобилось? Для чего это было? И что было бы, если я ночью не нашел записку у двери, проявив любопытство и пытаясь понять, кто ко мне пришел? Да, как видно, случившиеся события сильно засели у меня в голове. Даже не знаю, как на это реагировать. Да и с просони голова еще неясно соображает. На мой внутренний монолог я ответил, что записку я бы и так рано или поздно обнаружил. А что это означает? Да хрен его знает. Кто написал? Верно, что житель какой-то? Я пообещал, что непременно во всем разберусь, хотя не имел ни малейшего понятия, как это сделаю. Словом, довольно быстро я себя успокоил и хотел было дальше погрузиться в сон, как меня разбудило отвратительное звяканье будильника. Мерзкий такой звон. Ну, думай, не думай, на работу все равно нужно идти. Я нехотя поднялся и пошел умываться. Про встречу с таинственным ночным визитером я и думать забыл. Так, время уже 4:38, электричка у меня в 5:18. Идти минут 15, это если не торопиться, идти спокойным шагом. Есть минут 10 немножко пописать. Чтобы скоротать время, я подхожу к ноутбуку. Вернее, он притянул меня своей какой-то таинственной неведомой силой. Не знаю. В последнее время этот старенький ноутбук стал мне очень дорогим. В нем как будто частичка меня, моя отдушина. Только он меня может в полной мере выслушать и не будет порицать за мои мысли и желания. Да, это старенькое устройство стало мне самым близким другом. Был, конечно, еще и Димка, однако он жил в другом городе. Да и звонить мне стал куда реже, чем обычно. Я его не виню, с девушкой живет. Наверное, хлопот полон рот, а я как-то не хочу навязываться. Подхожу к ноутбуку, сажусь за стул. Дрыгаю мышкой, экран загорелся. Я забыл выключить ноутбук. После вчерашнего инцидента с запиской я практически сразу вырубился. И свет от монитора на мгновение ослепил меня. Я зажмурился и прикрыл голову рукой. Начал лазить, просмотрел мимолетом вчерашние записи. Решил оставить. До этого у меня было немало дневников, как электронных, наподобие теперешнего, так и печатных. Но все они куда-то потерялись. Да и большую часть я или сжег, или выкинул. А эти пусть будут. Начну все заново. Попробую, по крайней мере. Все с чистого листа. Думал я обо всем этом, лазая по ноутбуку. Нашел вдруг один печатный файл. Он назывался «Преследующая тварь». Ой, это моя давняя история про застрявшего мальчика в девятиэтажке. Сердце как будто кольнуло тонюсенькой иглой. Иглой несбывшейся мечты и страдания от этого. По-другому можно сказать, стыд за свою трусость и нерешительность. Я начал эту историю около полугода назад. Помню, сюжет как-то случайно сам пришел мне в голову и засел там. Все вертелся у меня в голове. Да и сейчас периодически вертится. Всплывает ни с того ни с сего, как, например, сегодня ночью, когда варганил себе бутерброды, которые, к слову, я так и не съел. Писал ночи напролет. Было вдохновение, какой-то невиданный доселе поток овладел мною. Только этот поток довольно быстро иссяк, оставив горькую желчь сожаления несбывшейся мечты. Я не знал, как отреагируют на мою историю во всемирной паутине. Понравится она кому-то или нет, или будет висеть на задворках интернета, никому не нужная и не прочитанная. Интересная ли она получится? Не скучно ли ее читать или слушать? В общем, страхов было много. Несмотря на это, я все же осмелился показать свой сырой и недоделанный рассказ некоторым знакомым, в том числе и Димке. Встретили они это довольно прохладно. Нет, похвалили за старание, сказали, что я молодец, тружусь, но довольно быстро забывали о моей истории и переключали свое внимание на другие дела, наверное, более важные, чем мое произведение. Да и почему им должно быть не все равно? С тех пор эта история с мальчиком и преследующей тварью так и пылится у меня на ноутбуке. Каждый раз, когда на нее натыкаюсь, меня одолевает грусть. Потому что я своими собственными руками хороню мечту под градом комплексов и сомнений. Знаю, что жить не могу без этого. Часто думаю, но так и не решаюсь продолжить делать шаги в этом направлении. Закрыл файл, зашел в Word, пролистнул колесиком мышки ниши и начал писать. Запись 3. Заодно глядя на время. 4:52. О, я так задумался, что не заметил, как быстро прошли минуты. Нужно потихоньку начать собираться, выходить из квартиры. Дописал цифру 3. Пролистал слово с цифрой с помощью Enter на середину экрана. Хорошо. Как с работы приду, нужно написать впечатление за день. Думая об этом, уже вставал со стула и бежал в прихожую одеваться. Оделся довольно быстро, вышел в коридор, стал закрывать дверь на ключ и увидел какую-то каракулю на обшарпанной стене около двери. Странно, что-то ее не припомню. В коридоре было довольно темно, и чтобы разглядеть находку, пришлось достать телефон и включить на нем фонарик. Светил. Линии каракули были выведены неровно. Были пробелы. Получались такие прерывистые черточки. Начертили их как будто гвоздем или каким-то другим металлическим предметом. Показалось, что тот, кто это чертил, делал это намеренно, выводя специально задуманный какой-то символ. Только присмотревшись внимательно, я разглядел, что там было начерчено. Это была цифра. Около моей двери на стене была нанесена прерывистыми линиями цифра 6.